небом. Между кончиком языка у верхних зубов и альвеолами. Между языком и небом, но несколько дальше по небу. И еще дальше, под куполом неба, очень важный звук. И, наконец, еще дальше, между задней частью языка и небом. Г, г, г, г, г, г. И даже х, х, х, хи, хи, хи, хи, хи. Выдыхайте мягко, не закрывайте рот в паузах. Дыхание будет входить само носом. Переходите постепенно на другие сочетания звуков. На на на на ла ла ла ла ра ла ла ла ма ла ма ла го ла го ла го ла го ла. Как видите, согласные меняются, то есть чуть меняется позиция языка, но гласные остаются одни и те же. Точно так же могут резонировать и отдавать тепло грудь, плечи, шеи, голова при произнесении слов и коротких фраз. Все резонационные упражнения получаются верно и дают большой эффект, когда делаются в условиях релаксации, в расслабленном состоянии, хорошем настроении. Затем мы произносим слова, короткие фразы в обычной нашей последовательности, переходя от слогов в сочетание слогов к словам, фразам, то есть от слогов к тексту. Удобно вначале вернуться к маленьким текстам из раздела «Дыхание и звучание», а затем подбирать фразы, в которых опорными будут сонорные звуки. Можно повторять чуть напевно строки, удлиняя резонацию гласных, ни в коем случае не подчеркивая артикуляцию, наоборот, снимая ее, заполняя звуком все небное пространство. Обязательно при этом помните короткий вдох носом и выдох небом. Прикройте глаза, прислушивайтесь к себе. Все, что минутно, все, что бренно, похоронила ты в веках. Ты, как младенец, спишь равенно у сонной вечности в руках. Блок равенно. Смеется мне июль, кивают мне поля, и облако, как тюль, и солнце жжет поля. Северянин, июль.